Начните заново. Проявляйте инициативу, и жизнь станет интереснее. Начинать все заново непросто, особенно если вам предстоит переезд. В зрелом возрасте я сменила 8 городов, и первый год на новом месте всегда был полон одиночества. Ко второму появлялась парочка друзей, зато на третий год меня окружало множество дорогих мне людей. Мне пришлось осознать, что начинать с нуля — это сложно. Возможно, в моем случае это было от того, что я работала в одиночку. У меня не было офиса, где я могла бы общаться с коллегами. Отчасти поэтому я везде начинала с того, что организовывала встречу всех местных диетологов. Некоторые становились мне друзьями. С кем-то я дружу до сих пор. Когда вы начинаете жизнь с нуля на новом месте, вам необходимо выбираться в люди. Нельзя сидеть и выть от одиночества и надеяться, что ваша личная жизнь и бизнес устроятся как-нибудь сами собой. Вы должны выходить из дома, налаживать контакты и заводить связи. Знакомьтесь с новыми людьми, так у вас появится работа. Так появятся друзья и партнеры. Образно выражаясь, нужно перецеловать массу лягушек, прежде чем какая-нибудь из них окажется принцем. Даже попытка выйти из дома, чтобы развлечься, на новом месте кажется работой, потому что так оно и есть. Бывать одной на мероприятиях некомфортно, это стресс. Никто вас не знает, все вокруг расцеловывают друг друга и обнимаются. А вы просто стоите. Вы не можете просто влезть в эти дружеские круги и маленькие тусовки, и это было бы странно. Если вам повезет, кто-нибудь проявит вежливость и поздоровается с вами. Иногда я жду час, пока кто-нибудь со мной не заговорит, а потом ухожу. Но такое случается редко. Я научилась этому в 31 год, когда только что пережила развод. Подруга сказала мне: «Выбирайся в люди. Это твой единственный шанс завести знакомых в новом городе». Я так и делала, но все равно нередко ощущала, что выделяюсь из толпы. С тех пор я поняла, что каждый сталкивается с этим ощущением. Даже знаменитостям бывает одиноко. Когда у меня была модельная школа в Блумфонтейне, меня с учениками попросили встретить в аэропорту мисс Вселенную. Она стояла там совершенно одна. Я соблюдала такт и не хотела подходить к ней и навязывать свое общение. Так и я оказывалась в схожих ситуациях на вечеринках, где никого не знала, пока кто-нибудь не проявлял ко мне сочувствия. Я подумала, я помню это ощущение, подошла к ней и сказала: «Здравствуйте, я директор модельной школы. Я просто хочу вас поприветствовать». «Спасибо, что вы ко мне обратились», — ответила она. «Было так ужасно стоять одной». Так что, знаете, иногда даже и мисс Вселенная может чувствовать себя неловко. Получив диплом магистра, я переехала из Блумфонтейна обратно в Йоханнесбург, чтобы быть поближе к семье. Пришлось срочно налаживать рабочие связи. Когда вы ходите на работу, где изо дня в день вас окружают одни и те же люди, вы можете подружиться с кем-то из них. Я не искала связи ради выгоды и для карьеры, я общалась с коллегами, чтобы узнавать новости отрасли и чтобы делиться собственным опытом в качестве диетолога с частной практикой. Мне хотелось, чтобы другие диетологи тоже находили себе клиентов и развеивали мифы о сомнительных новомодных диетах. Но вышло так, что коллеги проявили ко мне участие, начали советовать меня в качестве лектора и эксперта для прессы и стали отправлять ко мне клиентов. Налаживать контакты куда полезнее для бизнеса, чем сидеть и ждать телефонного звонка или электронного письма в нынешних реалиях. У меня была стратегия — соглашаться на все предложения и вступать во все ассоциации, какие существовали. Я стала членом диетологической ассоциации и получила список диетологов в своем округе. В некоторых комитетах состоят одни и те же люди, и, встречаясь с ними то тут, то там, вы потихоньку их узнаете. Я стала проводить встречи для диетологов, которые вели или хотели бы вести частную практику. Я делилась мыслями о том, как преуспеть, после чего мы устраивали обсуждение. Я знакомилась с новыми людьми, а они знакомились друг с другом. Мои коллеги полюбили эти встречи, так что я решила продолжать в том же духе. За это время я выстроила солидную базу клиентов. Спустя 2 года я принимала по 20 посетителей в день. А потом случилось немыслимое. Мой телефон перестал работать. Телефонный кабель, который вел к моему домашнему офису, был поврежден, и поскольку на дворе были 80-е, в ЮАР вовсе не производили такие вещи. Доставка нового кабеля из Европы должна была занять 6 месяцев. Все свои консультации я назначала по телефону, и клиенты могли со мной связаться только этим способом, за исключением личных визитов или писем. Хуже того, у меня даже не было способа дать людям знать, что мой номер не обслуживается. Когда они пытались до меня дозвониться, то слышали сигнал «занято». Мне нужен был план, чтобы как-то удержаться на плаву. Я попыталась найти решение, купила пейджер и разослала всем клиентам и врачам письма о том, что им нужно было всего лишь отправить сообщение мне на пейджер, и тогда я бы откуда-нибудь им перезвонила. Этот план не сработал. Через 3 недели я принимала по 1 человеку в день. Я теряла надежду. Я стабильно теряла доход. Я не знала, что делать. На следующей нашей встрече коллеги рассказали, что звонили мне, но номер был постоянно занят. Я не выдержала и расплакалась. А потом случилось чудо. Они сказали, что я помогала им все 2 года, и теперь была их очередь. Со мной поделились 6 контрактами с частичной занятостью. Мне предстояло работать в интернате, частной клинике, над исследованием о кормлении младенцев, писать статьи, преподавать и давать советы по питанию в супермаркете. Каждая из этих работ занимала от 4 до 8 часов в неделю и не требовала наличия телефона. Я была счастлива, что могу снова приступить к делу и изучить те стороны нутрициологии, которыми не занималась прежде. Когда телефонный кабель отремонтировали, моя частная практика снова набрала обороты, и я была как никогда нарасхват. Консультирование коллег принесло мне новые источники дохода и помогало мне на протяжении всей последующей карьеры в нутрициологии. Иногда лучший план — это принять чью-то помощь. Этот способ сработал еще раз, когда одна из моих коллег подсказала, где найти работу для одного из моих детей. Когда мы только переехали в Торонто, Илону нужно было куда-то устроиться. Я пришла на встречу диетологов и упомянула, что мой сын ищет работу. У одной из моих коллег муж работал в Microsoft. «Мой сын знает о компьютерах все», — сказала я ей. «Так говорит каждая мать». Но в этот раз все поразились, когда обнаружили, насколько я была права. На протяжении всей своей карьеры я старалась помогать коллегам добиваться успехов. Удивительно, но иногда и я нуждалась в их поддержке. «Помогайте окружающим не для того, чтобы получить что-то взамен», просто делайте добро, потому что это приносит и вам радость, и улучшает чью-то жизнь. К 71 году жизни у меня есть несколько верных друзей, с которыми я познакомилась благодаря работе. Обе мои карьеры и в модельном бизнесе, и в нутрициологии до сих пор продолжают приносить мне множество замечательных знакомств и друзей. Теперь, когда на вечеринке я вижу, что кто-то стоит в одиночестве, я подхожу к этому человеку и включаю его в разговор. Если вы заметите, что кому-то одиноко, заговорите с ним или с ней. Возможно, вы переживете момент неловкости, но это вряд ли. Чаще всего вас просто ждет приятное знакомство.